Всевышние не должны ошибаться. Встретились в зале Сенткома все трое распорядителей перехода. Их лица лучились счастьем, будто они пришли на прием к правителю для получения наград. Но Всевышний видел по глазам, что помощников грызут сомнения, особенно третьего, называвшего себя как правитель ВВ, пусть и неофициально. Он отвечал за осенизацию планеты после сброса цивилизации людей и за своевременную зачистку территории. ВВ сел в свое монументальное кресло напротив видеоколонны целеуказания программатора. Аламундирные распорядители почтительно пристроились сзади. Только третий, псевдо-всевышний, склонился над пультом распоряжений рядом, ловя взгляды правителя. Никто не заметил, что за их спинами бесшумно вынырнул командир личной стражи правителя Кобра. Его служебное имя складывалось из характерологических особенностей родичей по линии отца. Крепкий, основательный, быстрый, раболепный, алчный. Исключительно редко показывающийся на глаза окружающих правителя чиновников. «Все готово?» — спросил ВВ, бесстрастно глядя на пейзаж Земли 21 века, возникший в глубине видеоколонны. За спиной прошло беззвучное движение. Распорядитель Вуду, присвоивший себе сан ВВ в отсутствие правителя, покашлял. «Не совсем, Всевышний. Четыре материка зачищены, с ними у нас не было проблем. С пятым... заминка. Сроки перехода придется немного отодвинуть. Не намного, максимум на Тиан-2. «Не понял, ВВ». Распорядитель дернулся как от электроразряда, щеки его побелели. «Мы не ожидали, Всевышний», — пролепетал он. «Такое количество неперемещенных на этом материке. Ни одно переселение не оставляло столько больных аборигенов». «О каком материке речь?» «Евроазиатском». «Все неперемещенные там больны?» Тон ВВ был необычайно кротким. «Большинство, Всевышний. Мы поймали несколько особей и взяли анализы. У них так называемый синдром белой воли». «Их можно как-то отправить вслед за остальными?» «Нет, Всевышний. То есть мы не знаем, не пробовали». «Почему?» Вуду взмок. Я сейчас же дам распоряжение». «Это сделают без вас. Что еще, мой генерал?» Вуду дрожащей рукой провел по щеке, проблеял. «Еще мы не ожидали, что перемещенные будут сопротивляться». «Все?» «Нет, не все. В основном аборигены самого большого государства. Они называют себя русскими». «Вы зачистили их?» «Да, Всевышний. Не совсем». ВВ поманил кого-то пальцем. Из-за спин распорядителей вышел глава личной стражи правителя в черном, с серебряными позументами на мундире и разрядил в распорядителя лайфнет. С тихим воплем Вуду упал на пульт с пробитой, почерневший от электрического импульса головой. Стоящие за спиной ВВ распорядители переглянулись. Один из них попытался сохранить лицо, криво улыбнулся. «Как не болел, а умер хорошо!» «Уберите!» — брезгливо сказал ВВ. Кобров скинул руку, к начальству кинулись стервы, унесли тело, мгновенно очистили пульт и пол от крови. «Важный, знающий, адекватный, делающий», — посмотрел на второго распорядителя ВВ. Сокращенное имя распорядителя «Взад» казалось ему малоэстетичным, и он им не пользовался. «Слушаю, ваше божественное величие», — склонился тот перед ним. «Мои апартаменты готовы?» «Так точно, божественный! Мы учли все ваши пожелания. Кремль, столица империи русского этноса, очищен от мусора. Теперь вы занимаетесь ассенизацией. Слушаюсь преданно. Даю вам в помощь свою бригаду Шонгхи. Кобра будет подчиняться вам лично. Это превосходно, божественный. Отправляйтесь туда немедленно. Срок на зачистку всех континентов 24 хо. Будет исполнено. Идите, я возвращаюсь к себе. Жду вестей. Распорядитель, чье короткое служебное имя составляли буквы характерологических умений, взад, поклонился и поспешил к выходу из зала. Он понимал, что его жизнь отныне висит на волоске. «Мой повелитель!» — глянул на правителя Кобра. «Ты знаешь, что делать!» Главный стражник кинул подбородок на грудь и вышел вслед за распорядителем. «Теперь покажите мне все самые комфортные уголки планеты 21 века!» — сказал ВВ, расслабляясь. Видеоколонна перед ним наполнилась светом.